Глава 12. База вызывает тень. База вызывает тень. База вызывает тень. Коннован. На первый взгляд пресловутый подземный ход показался мне обыкновенной кроличьей норой, не залитой бетоном исключительно по недоразумению. Из дыры тянуло сыростью и холодом. Но спустившись, я обнаружила, что нахожусь в тоннеле, метров 20 в поперечнике. Гладкие, несмотря на возраст, стены с темными жилами кабелей и редкими бельмами ламп, естественно, нерабочих. Пластик потемнел и скукожился, кое-где пророс плесенью, но в целом все выглядело прилично. Клык нас продаю, что сие великолепие осталось с прошлых времен. Из недостатков – темнота, непроницаемая даже для меня, и запах плесени, прочно перебивший остальные ароматы. «Вальрик разозлится», – шепотом произнес Ильяс, который держался рядом. Близнецы отстали. Прочие же и вовсе плелись сзади, предоставив нам функции разведки. Пускай, я здесь ни при чем. Кстати, истинная правда. Мальчишку я и пальцем тронуть не посмею, не то что в ухо дать. К счастью, намеченного сие ограничение не распространяется. Тут пол пошел вниз, а в воздухе отчетливо запахло водой. Странно, по моим прикидкам, мы еще под башней, до реки идти-идти. Но вот к запаху добавился и звук, едва различимый шелест, словно ветер гонит кучу сухих листьев. Ох, и не понравился мне этот звук. Было в нем что-то неправильное, отчего волосы на затылке дыбом встали. «Ильяс, ждите здесь, вперед ни шагу!» Как я ни старалась, но проклятые сапоги громко хлюпали. Пришлось разуться. Холодно, конечно, но потерплю. Лучше немного помёрзнуть, чем заработать пулю в голову. Тоннель вдруг вильнул, угол наклона увеличился, а насторожившие меня шорохи превратились в отчетливый гул, и мелкий ручей под ногами с каждым шагом становился все глубже. Определенно впереди река. Другой вопрос, только ли она? Очередной резкий поворот. И вот оно, непрозрачное покрывало воды, белесые бурунчики у берегов. Если бетонные ограждения, возвышавшиеся над водным потоком, можно назвать берегами. И возмущенный рев. А течение здесь быстрое, вплавь реку не пересечь. Придется идти вдоль, а еще лучше не идти, а плыть. Немного быстрее выйдет. Правда, другой вопрос, куда мы приплывем? Людей я услышала намного раньше, чем почуяла. Громкие, пугливые, ощерились в темноту стволами. Хорошо палить не начали, идиоты. Толстяк, тащивший княжича, меня обматерил. Мальчишка-послушник спрятался за факел. Мои же остались неподвижны. Но хоть что-то. «Впереди река». Обращалась я к меченому. Он выглядит достаточно разумным, чтобы на время отодвинуть наши с ним разногласия. Вальрик же, во-первых, без сознания, во-вторых, слишком молод, чтобы командовать. Ладно я, у меня и выбора нет. Но люди ему подчиняться не станут. Рубиус – другое дело. Опытный, надежный, а главное – свой, до мозга костей. И слушаются его. Даже толстяк, возмущенный, под взглядом умолкает. Все-таки интересная личность брат Рубиус, но мне лучше держаться от него подальше. Рубиус пришел к тем же выводам, что и я. Опробовав на прочность отмостки, он сказал: «Выдержат». Еще бы. Бетон-то измененный, коррозийно-устойчивый, сверхтехнологичный и варенный по давно забытым рецептам. Он еще тысячу-другую лет простоит. «Вверх или вниз по течению?» — поинтересовался Морли, выбираясь на берег. Меченый ответил однозначно: «Вниз. Должна же река куда-то выходить». «Ну, это еще не факт. Если ход – часть старых коллекторов, бродить мы можем долго. Но информацию сию, малоутешительную, я оставила при себе. Фома. Мрачное место. Фома готов был поклясться, хотя клясться – это великий грех, что и сия подземная река несет свои черные воды к сердцу земли, а может, даже в преисподнюю. Недаром же святой Гринпис писал: «Бойтесь черных вод, ибо они суть яд для души». Но брат Рубиус, да и брат Морли, шагали вперед безо всякого опасения. На всякий случай Фома повторял про себя слова молитвы, а еще опирался рукой на скользкую стену. Он многое бы отдал, чтобы увидеть солнечный свет. Интересно, а вампирша скучает по солнцу? Для них свет смертелен, но ведь она когда-то была человеком. Философский вопрос настолько увлек Фому, что тот и про страх забыл, и про реку, и самое печальное про тварь, идущую впереди. Опомнился, лишь уткнувшись носом ей в спину. Я споткнулся. Фома поспешил выставить вперед факел, поскольку все источники утверждали, будто нечисть боится огня. «Под ноги смотри», — посоветовала она, отводя руку с факелом. Нападать тварь не собиралась, и Фома, оправдываясь, что вопрос вызван не его Фомы любопытством, а весьма и весьма важен для истории, спросил: «А ты скучаешь по солнцу?» «По солнцу? Не знаю, а что?» «Людям тяжело без солнца. Ты же была человеком, пока не отреклась от Бога». «Ну, допустим, отречение, душа и прочее здесь ни при чем. Но ты прав. Я была человеком, только давно». «Давно?» «Очень давно. Около 500 лет назад». От неожиданности Фома в очередной раз споткнулся, но вампирша не позволила упасть и даже упрекать в неуклюжести не стала. Фома не пытался осознать услышанное. 500 лет? Подумать только! Это... Она старше их всех вместе взятых. Да она, наверное, видела, как строились эти подземелья. Нет, конечно, многие источники упоминали, что нежить живет дольше людей. Но не настолько же. И ко всему вампирша не выглядела старой. «По сравнению со многими своими сородичами, она еще ребенок», — пояснил Рубиус. Видимо, они разговаривали достаточно громко, чтобы он услышал. «Это правда?» «Правда. Тварь, похоже, ее возраст совершенно не смущал. Моему наставнику около 2000 лет, а Марок еще старше, но таких мало». «Не так мало, как хотелось бы». «А вас гораздо больше, чем хотелось бы. Не осталось в долгу вампирша». А в следующую секунду земля вздрогнула. Раз и еще раз. Фома упал бы, если бы не тварь, которая крепко держала его за рукав. Даже когда непонятная дрожь прекратилась, она не разжала лапу. «Что это?» «Замок. Замок рухнул». Вампирша сделала знак замолчать. Несколько секунд стояла, вслушиваясь в тишину, а потом вдруг заорала: «Весь груз на землю!» «Что?» Фома не понял, какой груз, зачем на землю, и вообще, она ошибается. Такой замок не мог просто так взять и рухнуть. «Река!» Вампирша быстро стягивала сапоги, и брат Рубиус последовал ее примеру, и брат Морли тоже. Про людей, которыми командовала нежить, и говорить нечего. Фома тоже наклонился, чтобы расшнуровать ботинки, но получил тычок в спину. «Раздевайся, а то утонешь». Брат Морли повторять не стал и попросту содрал сутану, едва руку не вывихнув. «Да что происходит-то?» В следующую минуту Фому оглушил рев. «Господи, спаси и помилуй», – пробормотал Морли. Фома хотел перекреститься, но руки сковало страхом. Вода налетела черным валом, накрыла, припечатала о стену, выдавливая из тела воздух. Закружила, протянула по дну, выплюнула, разрешая вдох, и вновь рванула вниз. Фома больше не понимал, где он находится. Он барахтался из последних сил и молился Господу, Пречистой Деве, Пророку-Спасителю и всем святым сразу. Когда воздуха в легких почти не осталось, бурлящий поток вдруг вырвался на свободу и... Первое, что увидел Фома, — звезды. Неправдоподобно крупные звезды на черном-черном небе. А еще слабые огоньки далеко впереди. Фома забарахтался, пытаясь высвободиться из цепких лап. И вроде бы даже получилось. Течение тянуло прочь от этих огоньков, но уже без былой ярости. Как-то лениво, словно через силу. Водяной вал без остатка растворился в утробе реки. Некоторое время он пробкой болтался на поверхности, отплевываясь, откашливаясь и пытаясь понять, куда плыть. «Эй!» — собственный голос в окружающей тишине показался очень-очень громким, но никто не откликнулся. «Морли! Морли! Брат Рубиус! Валерик! Кто-нибудь!» С каждым именем возвращался былой страх, даже ужас. Все утонули, все-все, и княжич, и толстяк Морли, и суровый Рубиус, и даже вампирша. Святой Доминик утверждал, что для нежити вода — яд, и предлагал окружить города каналами. Неужто был прав? Ноги коснулось что-то холодное и большое. «Морли!» — завопил Фома, что было мочи. «Кто-нибудь!» «Заткнись!» – прошептал в ухо знакомый голос. «Вампирша? Она жива? Живая и свободна, значит...» От ужаса ноги свело судорогой, и Фома пошел бы ко дну, если бы не холодная, да что там, ледяная, рука, ухватившая его за шиворот. «До берега доплывешь?» – поинтересовалась нежить. «Постараюсь». «Постарайся». Она плыла рядом, и странным образом присутствие дьявольской твари успокаивало. Если уж вампирша не убила его сразу, то значит и на берегу не убьет. Валерик. Валерик очнулся от холода. Вокруг было мокро, вокруг была вода. Вода вместо земли. Вода вместо воздуха. Вода. Одна вода. Валерик хотел вдохнуть, но захлебнулся, а в следующую минуту его подбросило вверх. Секундная передышка на воздухе. Господи, как же его мало, не надышаться. И снова вниз, в дьявольский водоворот. Руки не слушались, сапоги мертвым грузом тянули на дно. Если здесь было дно, в чем Валерик сомневался... А мышцы сводило судорогой. Наверное, пришло время умереть. Валерик не сопротивлялся. Почему-то ему совершенно не хотелось сопротивляться. Смерть — это не так плохо. Смерть? Нет. Не о такой смерти он мечтал. Утонуть, как беспомощный щенок в сточной канаве. Разве это достойная смерть для сына князя? И Валерик из последних сил... Мало, слишком мало, чтобы выжить, стал пробиваться туда, где, по его мнению, был воздух. Воздух — это жизнь, но до него еще нужно добраться. Холодно, тяжело, больно. Сдаться и позволить воде забрать душу — это легко. Вот сейчас, только еще немного. Валерика потянула вверх с неудержимой силой, будто сама река отказывалась от жертвы, и желала теперь избавиться ото всякого напоминания о людях. Воздух горьким лекарством вырывался в легкие, и от избытка его голова шла кругом. «Держись!» Слова тонули в бурлящей воде. «Что?» Валерик попытался обернуться, чтобы увидеть говорящего, но вместо этого едва не ушел под воду. «Держь уж нем... ост...» «Немного?» «Немного?» Это все равно больше, чем он может себе позволить. Но Валерик держался и чувствовал, что его держат. Держат и тянут вперед, точно рыбу на крючке. Он пропустил тот момент, когда под ногами появилась твердая поверхность. «Давай, давай, вперед!» Его толкали, заставляя двигаться. Ноги подкашивались от усталости. Грязь липла к сапогам, а высокий лес из камыша казался бесконечным. «Кто здесь?» Из темноты выступила фигура, огромная и неуклюжая. Она говорила голосом одного из монахов. «Да, точно. В отряде был один здоровяк, Морли. Его звали брат Морли. «Кто, спрашиваю, идет?» «Свои». Валерик обернулся, чтобы поблагодарить за помощь, но сзади никого не было. Пустота, камыши, небо, слабый отблеск реки и пустота. Черт побери, неужто показалось? Лагерь устроили на берегу. Впрочем, назвать это лагерем язык не поворачивался. Вокруг заросли, под ногами вода с грязью или грязь с водой. В темноте затруднительно определить, чего больше. Над головой звезды и луна. Разводить огонь запретил брат Рубиус, который как-то незаметно прибрал к себе командование отрядом. Но Валерик не возражал. Он слишком ослаб, чтобы возражать. «Холодно!» – пожаловался толстяк Морли, отжимая одежду. Валерик кивнул. На большее его не хватило. «Холодно! Чертовски холодно!» А ни вдохнуть, ни выдохнуть. Люди сбились стадом больших овец. Совсем рядом хрипло дышал молодой послушник. Как же его зовут? В голове каша, совершенная каша. Валерик понятия не имел, как и почему оказался в воде. Последнее, что он запомнил, черная дыра тайного хода и собственный приказ возвращаться. Приказ, которому не подчинились. «Ты двигайся, парень!» Дружелюбный тычок в бок заставил Валерика согнуться от боли. «А то в конец замерзнешь!» «Ушли!» — раздался довольный голос Селима. «Тысяча чертей в задницу! Ушли!» «Заткнись!» — ответили ему. «Нет, ну ушли же! Только из замка!» Холодный, как речная вода, голос Рубиуса действовал отрезвляюще. «Во-первых, нужно узнать, все ли здесь. Во-вторых, решить, куда идти. Морли, Фома, Анджей, Силка, Айвор. Край, Фалька, Ингар, Тилор, Тилар, Масуд». К тихому бормотанию монаха добавился еще один голос, который заставил Валерика скорчиться от ненависти. «Тварь! Проклятая тварь, которая отказалась выполнить приказ! Его, Валерика, приказ! Она должна подчиняться. А она проигнорировала. Его все проигнорировали. Считали слабаком и ублюдком. И тварь тоже. «Масуд», — повторила она вопрос. «Кто-нибудь, посмотрите, где Масуд?» «Мы тут», — ответил за двоих Селим. «Масуд со мной». «Почему мы здесь?» Говорить было больно. «Что?» «Как мы здесь оказались?» Валерик выпрямился. Жаль, в темноте не видно выражения лиц. Они, наверное, удивились. Они, наверное, думали, что он забыл. «Я приказал вернуться». «Ну, началось», — пробурчал Морли. «Мальчик, ты сам не понимаешь, чего требовал». «Я приказал вернуться, и мы вернемся». Валерик отступил назад. «Мы возвращаемся. Слышишь, тварь? Мы возвращаемся». Карл. Он не верил в сны, особенно в вещи. Более того, он уже чертову уйму лет не видел снов. Даже подзабыл о том, насколько яркими они могут быть. И насколько отвратительными. Графитовые скалы и небо, нависающее до того низко, что, кажется, еще немного и рухнет, разломившись под собственной тяжестью. Но не страшно. Наоборот, весело. Только веселье это какое-то пьяное, полубезумное и отчаянное, потому как противостоять тому, что грядет, невозможно. А под ногами скрипит мелкий камень. И место незнакомое. Замок, но не орлиное гнездо. Другой, чужой. И в то же время Карл собирался его защищать. Защищать чужой дом? Какая чушь! Особенно теперь, когда проснулся, и видения чуть поблекли, но не исчезли вовсе. Все ж таки странно, а странности нарушают равновесие. И Карл принялся вспоминать дальше. Камни были зеленые, а горы не черные, скорее уж серые, скользкие в лунном свете. И полнолуние. Хотя нет, насчет полнолуния он поспешил. С небом творилось что-то неладное. Оно ползло, вернее, оползало, скатывалось за замок, грозилось снести стену. Стена? Ни в одном из четырех замков нет стены. Да и зачем, когда горы служат защитой, куда более надежной, чем стены? Но во сне стена была, и безумное небо, которое, кажется, удалось-таки остановить. Или не удалось. Он же умер, там, во сне, умер, и пережил собственную смерть, до того яркую, что не поверить в нее невозможно. Рассыпавшаяся стена, уничтоженный замок, но чудом сохранившийся двор, и боль, сменяющаяся вялой, ватной телесной немочью, как тогда, когда он еще был больше человеком, чем Даори. Первый этап. Парализованное тело, беспомощность и обида. Обиды во сне не было, скорее уж наоборот, успокоение. Вот тут Карл очнулся окончательно. Выходит, он радовался тому, что умирал? Выходит, да нет, глупости все. А сон – влияние аномалии. Главное, чтобы не повторился. Умирать, пусть и во сне, чертовски неприятно. И все-таки, он безумен или нет? Раз, два, три, четыре, пять. Детским голоском зазвенело небо. И полноликая луна издевательски ухмылялась с небосвода, разводя звездные хороводы. А за кустом большой сирени обнаружилась дорога. Интересно, приведет она куда-нибудь? В любом случае, попробовать стоило.